Глава 18. Гош потянул руку к поясу, чтобы ухватить рукоять клинка, но, не нащупав ту, недовольно вздохнул. «Если вам будет так спокойнее, можете призвать клинок», — раздался голос за спиной. Паладин недоверчиво оглянулся на сопровождающего их посланника императора и спросил. «Можно?» «Пожалуйста!» Гош в один миг призвал клинок и сжал его рукоятку. Смысла в этом не было, но именно наличие его в руке успокаивало. «Только не делай глупостей», — шепнул Снег рядом. Они подошли к большим воротам старого здания. Несмотря на явный возраст, монументальное сооружение, использовавшееся когда-то церковью, выглядело прилично и ухоженно. «Это единственная церковь единого во всем Дракаре», — пояснил императорский помощник. «Это было еще до момента появления Инквизиции. Тогда еще церковь занималась своим делом». «Сколько этому строению лет?» – задумчиво спросил Снег. «Много. Гораздо больше, чем кафедральному собору в столице Свадии. Однако мы не пытаемся вычеркнуть те времена из памяти поколений. Мы чтим ту церковь, что служила правому делу». «Вы ведь не шутите, так?» – хмуро спросил паладин, глядя на огромные двери. «С такими вещами не шутят», – усмехнулся в ответ помощник и толкнул дверь. Двое бывших членов Ордена замерли, как вкопанные. Посреди большого белоснежного зала на большом белом постаменте находился огромный янтарный шар. Точно такой же, какой был в Мекке Ордена, где проводились все главные празднества и решались вопросы всего Ордена. В том самом зале, где умер последний глава Ордена. «Сердце Ордена!» – выдохнул Снег, не сводя взгляда с янтаря. «Оно бьется!» С доброй улыбкой произнес Гош и выронил свой клинок, который с ударом о мозаику из цветного мрамора разлетелся на янтарные искорки. Они не разлетелись по полу, а медленно начали подниматься и тянуться к огромному камню на постаменте. Снег молча подошел к постаменту, встал на колени и принялся читать благодарственную молитву. К замершему Гошу тем временем подошел сопровождающий и спросил. «Мы приложили максимум усилий, чтобы повторить это... сердце». «Да, чтобы это воплотить, нам пришлось пожертвовать довольно сильным артефактом из сокровища правителя. И нам бы хотелось узнать, зачем нужно это сердце, помимо того, что оно является важной реликвией Янтарного Ордена». Гош по-доброму улыбнулся и взглянул на собеседника. «Как тебя зовут?» «Йоган». «У тебя есть душа, Йоган». Гош поднял руку и ткнул пальцем тому в грудь. «У каждого живого есть душа. Маленькая искра его воли, его дыхания. Она маленькая». Гош показал ногтем на пальце, насколько она мала. «Всего лишь искорка. Но она чудовищно сильна». «Искра», — повторил помощник и задумчиво взглянул на янтарные огоньки, которые тянулись к сердцу ордена. «Эти огоньки. Души?» «Нет, души отправляются в мир иной, а вот дар Творца нашего, единого, можно оставить здесь». «А сердце?» «Сердце их пристанище». Паладин развернулся к сердцу и, смотря на то, как огоньки втягиваются в него, продолжил. «Место, куда мы собираем искры Творца. Эти искорки остаются в нашем мире только в том случае, если человек прожил по заветам единого. Только если он всей душой верил в то, что делал, и никогда не соглашался на сделки с совестью». «Члены Ордена?» «В основном, да», – кивнул Гош и хмыкнул. «Надеюсь, и я когда-нибудь стану такой искоркой». Йоган кивнул и произнес. «Мы... Император дозволяет основать новый Орден на землях Дракара при условии, что каждый его член поклянется не вмешиваться в политику. Вам будет запрещено занимать должности при дворе. Земель, кроме тех полей, что прилегают к этой церкви, у вас также быть не может». «А церковь?» – уточнил паладин, взглянув на помощника императора. «Церковь и вера в единого допускается на землях Дракара только в лице ордена», – пояснил тот и, разведя руки, добавил. «Вы сами видели, во что может превратиться церковь. Вы в этих землях будете и синод, и инквизиция, и орден». «Я понял», – кивнул Гоша и улыбнулся. «Мы будем делать то, что лучше всего умеем». «Биться?» «Защищать людей», — хмыкнул Гош. «Хорошо, тогда я постараюсь пустить слух, что сердце ордена живо, чтобы те, кто еще остался в живых, могли...» «Не надо», — покачал головой паладин. «Все, кто еще не утратил свет своей душе, уже знают. А те, кто утратил, ордену уже не нужны». В небольшой комнате недалеко от кабинета ректора сидела вся компания специальной группы. Все расселись за столом, во главе которого находился назначенный императором помощник. «Итак», — произнес Йоган и оглядел собравшуюся команду. «С новым янтарным орденом мы решили. Теперь то, что касается вас». Он пододвинул к себе папку и открыл ее. Пробежавшись глазами по ней, он остановил свой взгляд на какой-то строчке и уточнил. «Господин Ларс, можно у вас уточнить, что имеется в виду под заметкой «пространственно-временная теория и практика»?» «Пространственные карманы и искривлением времени», — хмыкнул Ларс, на щеке которого красовалась пару царапин, которые ему оставили этой ночью его поклонницы. «Техника еще не до конца изучена, и потенциал до конца неизвестен». Помощник еще раз пробежался глазами по листу и констатировал. «Увы, в следующем мероприятии я вынужден оставить во плоти двух человек. Вы, господин Ларс, и Рудольф Свадийский». «Я уже не Свадийский», — заметил воришка. «Я принадлежу к роду гультов, со всеми вытекающими». Йоган скосил взгляд в бумагу и кивнул. «Простите, если задел вашу честь неточности в информации». «Погодите», — нахмурился Гош. «Может, вы для начала объясните, что за мероприятие?» «На торговом тракте состоялась большая магическая битва», — вздохнул помощник. «Думаю, вы о ней уже слышали». «Слышал», — хмуро буркнул паладин, сразу вспомнивший своего учителя техники стальных крыльев. «Так вот, этот бой проходил силами Ковина. Прошу заметить, подготовленными силами, которые шли с конкретной целью – нанести как можно больше ущерба». «А проблема в чем?» – нахмурился Руди. «Мы же основные силы Бравии под люпом разбили? Или я чего-то не знаю?» «Свадия», – вздохнул Йоган. «Свадийцы собрали почти все резервы и сейчас двигаются к нашим силам». «Погодите», – вмешался Ари. «У Драккара даже границ общих свадий нет. Делить нечего. Зачем?» «Переворот, который произошел в Бравии, оседлали определенные люди, верные Свадии. В это же время в самой Свадии к власти пришли инквизиторы». «А корона? А как же...» — начал было Снег. «Нет больше ни короны, ни правящего рода. Теперь там правит церковь и церковный синод. Теократия во всей красе». Клирик с паладином переглянулись. «Это получается...» «Да, вы отправляетесь на помощь оставшимся силам, во главе которых находится профессор Хорт. Следующий бой будет решающим». «Насколько он будет решающим?» — уточнил Ларс. «Настолько, что все боеспособные студенты отправляются в общей группе», — ответил Йоган. «И вы хотите, чтобы я оставался в стороне?» — уточнил отрекшийся маг. «Посидел, так сказать, за спинами друзей?» «Это распоря...» «А я? Я что должен делать?» — возмутился Руди. «Ладно, я могу умереть. Но позади! Позади-то я могу помогать в госпитале?» «Это не обсуждается», — отрезал помощник императора. «Те, кто не в списках, остаются в столице. На крайний случай». Руди хмуро взглянул на Ларса. Тот молча поджал губы и сложил руки на груди. «Вы меня поняли? Никаких подвигов! Там будет настоящая битва!» «Я волнуюсь!» – недовольно проворчала Зайра. Горш вздохнул и, обняв рукой девушку, повел ее дальше по коридору. «Знаю, был бы удивлен, если бы не волновалась!» – произнес он и хмыкнул. «Не каждый раз твой муж отправляется на магическую битву!» «Тем более без жены!» «Ну уж нет! Вот этого мне точно не надо!» – сразу отрезал Горш. «Еще не хватало, чтобы я за тебя беспокоился и приглядывал». «А что со мной будет?» — фыркнула девушка. «Я, между прочим, не цветочки тут выращивала». «Я верю, но отпустить мою супругу на реальный риск при наличии ребенка...» «У меня нет ребенка, и я не беременна», — тут же отрезала Зайра. «Нет? Исправим», — авторитетно заявил Гош и кивнул в сторону лаборатории. «Вообще-то тут воду добавляют...» «Противозачаточное зелье. Я в курсе», — — хмыкнул Гош. «Я же его варил по заданию Варуса. Кстати, вполне себе нейтрализуется горгульей ромашкой на отваре люфуса». «Ты сейчас серьезно?» — нахмурилась возлюбленная. «Абсолютно!» — кивнул Гош и толкнул дверь в лабораторию. В ней его уже поджидал Варус, приготовивший кучу оборудования и ингредиентов, сваленных на соседнем столе. «Здравствуйте, господин...» Тут Гош скосил взгляд на подготовленные порошки и отвары и тут же застыл от пришедшего в голову рецепта. «Ты как раз вовремя!» — кивнул зельевар. «Твое зелье сияющего жезла, как его теперь называют, в общем, оно закончилось, а вернешься ли ты с последующего мероприятия, неизвестно. В общем, я хотел подготовить запасы для исследований». Зайра покосилась на паладина, тот задумчиво взглянул на девушку и, не отводя взгляда, спросил. «Уважаемый Варус, а у вас горгульи и ромашки нет?» Воришка и молодая некроманка сидели на крыше в обнимку, укрывшись теплым пледом. Вместе, встречая рассвет после бурной ночи, они рассматривали светило, которое торжественно, но крайне неторопливо поднималось из-за горизонта. «Что теперь делать будем?» — сонно и устало спросила Улья. «Если ты про ближайшее будущее, то я пойду выторговывать пару кусков медового торта», — зевнул воришка и покрепче прижал к себе девушку. «Ну а если ты про далекое, то тебе надо выходить за меня замуж». Девушка встрепенулась, умудрилась покраснеть и недовольно взглянула на парня. «Что? После всего, что между нами было, ты просто обязана сказать «да», — пожал плечами Руди. «Вообще-то тут так принято, и вообще-то мы не так, чтобы много спим, да и ты...» «Я вообще-то про наши чувства и то, что ты меня смогла воскресить», — хохотнул воришка и с улыбкой добавил. «Не думал, что ты настолько испорченная девушка». «Да ну тебя!» — толкнула она локтем его в бок. «Мог бы для приличия и предложение сделать». «Для приличия?» — задумчиво произнес Руди и вскочил на ноги. «Дорогая, сегодня изумительный день! В смысле, утро!» Он оглянулся по сторонам, а затем тут же сориентировался и начал громким и торжественным голосом объявлять. «В это прекрасное утро я дарю тебе этот рассвет! Это небо и самое дорогое, что у меня есть!» Тут он сделал величественный поклон и с придыханием прошептал. «Себя!» «Какое сокровище!» — покачала головой улыбающаяся некромантка. «И прошу у тебя твоей руки, дабы обвенчаться и связать себя узами брака перед единым и друг другом», — прошептала Улья. «Да, и связать себя узами брака перед единым и друг другом», — кивнул Руди и протянул руку. «Что же», — вздохнула девушка, изображая себя настоящую дворянку. «Я рассмотрю ваше предложение сразу после того, как вы докажете свои намерения в постели. Еще раз». «Еще раз!» — нахмурился воришка. Он подвигал бровями вверх и вниз, заставив возлюбленную расплыться в улыбке и, откашлявшись, согласился. «Все непременно! Только нам надо заскочить в лабораторию. Есть там одно интересное зелье. Не думаю, что Варус все их перевел». «То самое, что имеет один очень яркий побочный эффект?» задумчиво произнесла девушка. «Оно самое!» «А как мы туда попадем?» «Как обычно», — растерянно ответил парень. «Через окно». «Руди!» «Что? Ну не через дверь же мне идти воровать зелья?» — развел руки Руди. «Да, у нас нет опыта в этом деле. Но согласитесь, другого выхода нет», — вздохнул Ларс и покосился на Снека. «А если там вообще нет зелья?» — вздохнул клирик. «Что тогда будем делать?» «Страдать!» — вздохнул отрекшийся от стихии маг. «Я лично этой ночью, мягко говоря, не удовлетворен». «Неужели ваши поклонницы не захотели вас достойно...» «Они-то как раз хотели. А вот я после третьей, увы, уже ни на что способен не был», признался Ларс и, усмехнувшись, спросил. «А вы?» 4, но это было тяжело». Закивал головой клирик и еще раз взглянул на подготовленное заклинание, нанесенное на стену. «Но тут вы правы. Отправляемся завтра. Если мы ничего не предпримем, то нас из-за плота будут вывозить». «Вот именно!» – кивнул отрекшийся маг. «Поэтому мы проходим через стихию тени, берем зелье и уходим. Все просто!» «Главное, ничего не напутать», – вздохнул клирик и потер лоб. «И взять именно то, что нужно». «Нам ведь многое не надо», – кивнул Ларс. «По одной порции будет вполне достаточно». Маг кивнул и влил свою силу в контрольную руну. Стена мигнула рунами, а после медленно и неохотно поплыла. «Сейчас утро!» – кивнул отрекшийся маг. «Там никого не должно быть!» «А что мы будем делать после?» – спросила Нами, поглаживая по груди лежащего рядом Ари. «Ну, когда война закончится?» «Закончим университет», – потянулся парень. «А потом?» – парень на секунду задумался и ответил. «Ну, у нас есть род. Мы с тобой официально принадлежим гультам. По сути, дворяне. Думаю, у них найдется для нас место. Да и без работы не оставят». «Я думала, у нас будет свой дом. Лучше, конечно, башня, но дом тоже вполне себе неплохое место». Ари хмыкнул и кивнул. «Да, башня – это хорошо. Но это будет стоить немалых денег», – задумчиво сказал парень и взглянул на девушку. «Слушай, а если...» «Что? Если башня будет общей?» «В смысле?» – нахмурилась девушка. «Ну, представь, башня – дело хлопотное. Ее строить надо, магию наводить на стены. Да и поддерживать же все это надо». «В башне еще и убираться надо», – задумчиво произнесла Нами. «А это прислуга и прочее», – кивнул Ари. «Может, следует сделать одну общую башню на всех? Ну, я имею в виду нашу команду». «Командная башня», – задумчиво произнесла Нами. «Гош на крыше, он летать умеет. Снэк рядом с ним, чуть ниже». «Место под лабораторию для нашего летающего паладина», – продолжил мысль Ари. «Лар, скорее всего, захочет посередине, чтобы не высоко и не низко». «А нам и нижняя часть сойдет», – кивнула начинающая темная магесса. «Кстати, я бы не отказалась от повторения той ночи». «Какой именно?» «Которая была очень светлой», – хищно улыбнулась Нами. «Может, у Варуса еще осталось немного настойки?» «Вряд ли», – хмыкнул Ари. «Варус не просто так разбавлял свои запасы». Нами нахмурилась и спросила. «Может, попробуем попросить Гоша изготовить еще немного этого зелья?» Ари вздохнул и поднялся с кровати. «Кстати, а где сам Гош?» «А где он еще может быть?» — хмыкнул Ари, идущий по коридору к лаборатории. «Мы уже везде проверили. Я уверен, если он не додумается сам, то его все равно мастер Варус притащит за шкирку. Все-таки зелье пользуется сильной популярностью». «Я за второй вариант», – кивнула Нами. «Но не думаю, что он тут всю ночь провел. Он не настолько любит зельеварение, чтобы ночами в лаборатории пропадать». «В любом случае, если проверим, ничего не потеряем», – пожал плечами парень и толкнул дверь в рабочее помещение алхимика. Сильнейший студент оплота и его возлюбленная замерли на пороге. «Я же говорил! Говорил!» Торжественно произнес Варус, глядя в область паха, откуда даже через одежду исходил ослепительный свет. «Степень возбуждения напрямую влияет на эффективность зелья!» Посреди лаборатории с работающими кубами и горелками, на которых идет процесс перегонки продукта, стоял Гош вместе с Зайрой. Рука паладина просунута через складки мантии и держится за что-то в районе груди красной от стыда девушки. Ее рука находится в области паха Гоша. Оба замерли и с перепуганными глазами смотрят на открытую дверь. «Это не то, о чем вы сейчас подумали!» — хлопнул глазами паладин. «Держись!» — раздается крик Руди, и в окно, разбив стекло, влетает комок из обнявшихся ульи и воришки. Они прокатываются по полу и с грохотом врезаются в шкаф, который отзывается жалобным звоном стеклянной посуды. «Руди, ты кретин!» — прохрипела Уля, поднимаясь с пола. «Мы же могли и в стену врезаться!» «Все было рассчитано!» — отрезает молодой целитель с кряхтением, поднимаясь на ноги. «Это твой кадавр костяной на слишком сильно кинул...» Руди смотрит на стоящую в дверях парочку, затем на Гоша с Зайрой, затем на сияющий пах Варуса. «Я, конечно, спокойно смотрю на всякие извращения, но вам не кажется...» Начал было воришка, но в этот момент стена начинает плыть, и из нее вываливаются Снег и Ларс. «Быстро! У нас всего минута!» Рявкает отрекшийся от стихии маг, но тут же замирает, отчего в его спину врезается клирик. Булькают колбы на горелках, тихо шипит перегонный куб. Вся команда переглядывается. Первым от ступора приходит в себя Снег. Он делает пару шагов вперед, оглядывает происходящее и спрашивает. «Хм, я, конечно, не фанат подобных мероприятий». Он косится на Варуса и переносит взгляд на Гоша. «Но мог бы и меня позвать? Ради приличия!»